Глава 23. Мы с Кэрри прекрасно проводим время, болтая и узнавая друг друга получше. Когда я сказала ей, сколько у меня пар обуви, она даже бровью не повела, а я приняла ее любовь к дорогой дизайнерской одежде. Теперь мне не страшно заводить новых друзей. Я открываю приложение знакомств и вижу два новых сообщения. Одно из них — от женщины, которая спрашивает, шью ли я и не хочу ли заниматься вышивкой вместе за чаем. Да я лучше проколю себе глаз иголкой. Другое сообщение — от мужчины, и он приглашает меня на свидание. Он вообще читал описание моего профиля? Нет. Он начал свое предложение с «Привет, секси», и я сразу потеряла интерес. Не то чтобы он вообще должен был появиться. Какой же он мерзкий. Приложение не просто так называется «Firefox Friends», но некоторые этого просто не понимают. Я закрываю сообщение и просматриваю профили. Взгляд останавливается на дружелюбной на вид женщине приблизительно моего возраста. Я открываю ее профиль. Ее зовут Стейси. Читаю описание. Разведена, двое детей, живет в 15 минутах от меня. Любит животных, катание на лыжах и пляже. Вроде неплохо. Я пишу ей сообщение. Вот, смогла. Боязнь отказа меня не остановит. На телефон приходит сообщение от Стейси. Быстро она. Когда встретимся? Стоит ли брать Кэрри на первую встречу со Стейси? Я представляю себе большую группу друзей, а не подруг поодиночке. У меня не очень много свободного времени, а если мы все подружимся, то сможем увидеться вместе. И потом, если со мной будет подруга, я буду меньше переживать по поводу того, что вижусь с потенциальной сумасшедшей. Всегда путешествуй парами. Я руководствовалась этим принципом в колледже, и он всегда работал. У меня никогда не крали вещи, меня не похищали и не убивали. Я пишу Кэрри и спрашиваю, не против ли она встретиться с, возможно, новой подругой. Она отвечает утвердительно. Я прыгаю из диалога в диалог, и мы находим время, что подходит нам всем. На почту мне приходит письмо с темой «Важно, чемпионат откладывается». Мои плечи расслабляются. Я всю неделю боялась предстоящей игры. Конечно, я хочу, чтобы Майя играла в футбол и победила, но тогда мне придется увидеться со всеми мамочками в спа, и мы долгое время будем в одном месте. В письме говорится о недавних грозах, после которых все поля размыло. Погода нас не пожалела. Я смотрю в окно на угрожающие нависшие облака. Завтра обещают еще больше предательских гроз и много молний. Так как в парке есть и другие мероприятия, они перенесли игру на месяц позже. Ну и хорошо, пока не придется разбираться с мамочками в спа. Жаль, что Майя позвала меня волонтерить не на книжную ярмарку или на вечеринку в честь окончания учебного года, а на музыкальный концерт второклашек. С музыкой я вообще не дружу. Осматриваю зал и вижу Беатрис. Здорово. Не думала, что она будет тут. «Привет, мамочка. Я так рада, что ты пришла». Майя от души меня обнимает. «Можно Пенелопа придет к нам после школы? Мы хотим вместе сделать домашку». «Конечно. Замечательная идея». Я делаю мысленную пометку утвердить это с Эленор. Когда Майя преуспевает в учебе и футболе, мое сердце радуется. Я целую ее в лоб, и она возвращается к своим одноклассникам. Учитель музыки разбивает вторые классы на группы по 10 человек и протягивает волонтерам слова песен, которые ребята будут распевать. Майя и Сесилия оказались в одной группе, я и Беатрис с ними. Ну, конечно. Я смотрю на листок, на нем «Roar» от Кэти Перри. Я хорошо знаю эту песню, пару раз горланила ее в душе, не попадая в ноты. Я просматриваю слова. А второклассникам можно такое слушать? Слова тронули меня за живое, они напоминают мне ситуацию с Беатрис. Иронично. Теперь у меня в голове песни Аланис Морисетт. Мы идем по коридору, направляясь в свободный кабинет, чтобы порепетировать. Беатрис даже не признает мое присутствие. Во рту сухо, как после песчаной бури, становится все более неловко. Учитель музыки скидывает мне ссылку на песню, а Беатрис выстраивает детей в колонну. «Я включу песню», — пищу я и откашливаюсь. «Послушаем, потом порепетируем, только если у Беатрис не найдется других идей. Она на меня даже не смотрит». «Пойдет». Я подключаю телефон к колонкам. Один мальчик поднимает руку. «Можно в туалет?» «Да», — говорю я. Девочка поднимает руку. «Здравствуйте, меня зовут Скайлар. Я хожу на вокал и знаю песню наизусть. Мне не нужны слова». Скайлар. Это ей родители не разрешают есть сладкое. Я сдерживаю улыбку, вспоминая слова Майи. «Жизнь без сладкого — не жизнь». «Здорово, Скайлар, но, пожалуйста, все равно держи листочек». Еще один мальчик поднимает руку. «Мы здесь надолго». Еще один вопрос или комментарий, и мы начинаем. Слушаю. «Можно я сыграю на барабанах?» «Нет, на концерте мы только поем», — отвечает Беатрис. Майя поднимает руку. «Майя, если тебе не нужно в туалет, то, пожалуйста, придержи свой вопрос», — говорю я. «Нельзя обзаводиться любимчиками». «Но мамочка!» Я бросаю на нее недовольный взгляд, и она хмурится. Дочка Беатрис поднимает руку. Я игнорирую ее. Не буду в это вмешиваться. «Да, Сесилия», — говорит Беатрис. «Уф, теперь я выгляжу плохой матерью». «Я хочу танцевать». Майя показывает мне язык. «Вы все можете качаться под музыку», — говорит Беатрис. Сесилия ухмыляется. Я включаю песню, пока кто-то еще не поднял руку. Музыка льется из колонок, дети качаются взад-вперед. Слова забираются мне под кожу, к лицу хлынул жар. Я украдкой смотрю на Беатрис. Она стоит, скрестив руки и поджав губы. Она такая ледяная, что детям, наверное, стоит петь «Отпусти и забудь». Я не удерживаюсь и покачиваюсь в ритм, притоптывая ногой. Когда песня заканчивается, я говорю детям петь вместе с Кэти Перри. Беатрис позволяет мне взять инициативу в свои руки, а сама замкнулась в себе. Наверное, сказываются проблемы в отношениях с Крейгом. Или, может, она просто не хочет взаимодействовать со мной. На нее это не похоже, обычно она громогласна. Я вспоминаю ту встречу на парковке несколько недель назад. За Кэти Перри почти никого не слышно, а те, кого слышно, ужасно поют. Я подавляю желание закрыть уши. Я не умею петь и не знаю, как научить детей за две короткие недели. Я уже хотела выключить музыку, как Беатрис начинает петь припев. Я поворачиваюсь и смотрю на нее широко распахнутыми глазами. Она петь умеет, и поет она мне. Слова эхом разносятся по классу. «Я победитель, и ты услышишь мое рычание». Мне хочется съежиться и исчезнуть. Все, что она хочет мне сказать, звучит в этой песне. Дети замолчали и теперь слушают. Беатрис безупречно допевает под аплодисменты ребят и склоняется в реверансе. «Вот как это нужно делать, дети», — говорит она и улыбается. Я отхожу и позволяю Беатрис руководить репетицией. Под конец тренировки мне кажется, что дети смогут сносно петь. Мы ведем их обратно в спортзал, чтобы их забрали родители. «Не знала, что ты умеешь петь», — говорю я, делая вид, что не поняла, что песня была ее способом сказать. «Не связывайся со мной, потому что я порву тебя в клочья». Беатрис пожимает плечами. Я открываю дверь в спортзал и держу ее для детей. «Идем, Сесилия, нам пора». Беатрис хватает дочь за руку и уходит из спортзала, пока я держу дверь. Она поворачивается ко мне. «Так и знала, что я была права на твой счет, говорит она. «Ты просто лгунья и предательница». Я вздрагиваю. «О чем ты?» «Развлекайся со своей хэштег «лучшая подружка».» Она уходит, а я смотрю на ее затылок. «Хэштег «лучшая подружка»? Эленор? Кэрри, наша фотография, которую я выложила?» Она явно расстроена. «Я думала, что мне станет лучше, если я задену Беатрис». Удивительно, но мне только хуже.